стоим в толпе людей у стены Кремля, а по Красной площади, которая сейчас совсем белая от снега, шагают наши солдаты. Они тепло одеты, все в сапогах, шапках, ушанках и пальто, подпоясанных ремнем. Эх, Чевостик, это не пальто. Такая военная одежда называется шинель. Шинель, надо запомнить. А эти войска называются пехота, правильно? Пехота или стрелковые войска – основа сухопутных войск. Стрелковые? Потому что у каждого солдата есть ружье? Самое распространенное стрелковое оружие Великой Отечественной войны называется винтовка Мосина. Она названа так в честь создателя Сергея Ивановича Мосина. Дядя Кузя, а почему у каждого солдата за спиной висит мешок? Это вещь-мешок. В нем солдат носит смену белья, аптечку, иголку с нитками, кружку. Нужные вещи. Но зачем вещь-мешки на параде? Этот парад особый. Воины, которые проходят строем по Красной площади, прямо с нее отправляются на фронт. Какие серьезные, смелые лица у наших отважных бойцов. Они не пропустят в родную столицу злодеев, врагов, подлецов. Как хочется все эти лица запомнить. Как взгляды героев чисты. Солдаты, защитники наши уходят, и снег заметает следы. За ними на площадь езжают воины на лошадях. Кавалеристы. Кавалерия, как и стрелковые войска, часть сухопутных войск. За кавалерией по площади двигаются артиллерийские войска. А я знаю, что такое артиллерия. Это всякие пушки. Пушки, гаубицы, минометы – это артиллерийские орудия. Ими воюют артиллеристы. Артиллерия – название еще одного вида сухопутных войск. Сухопутные войска – главный и самый многочисленный вид вооруженных сил. К этим войскам относятся и бронетанковые войска. Я понял! Это танки! Они как раз въезжают на Красную площадь. Дядя Кузя, ты говоришь, что танки – тоже сухопутные войска. А какие еще бывают? Сухопутные – значит те, которые воюют на суше, на земле. Те, что сражаются на море, называются военно-морской флот. А войска, которые воюют в воздухе, это военно-воздушные силы. Самолеты тоже должны были участвовать в параде. Но погода разыгралась не на шутку. Все замело снегом.